Александр Блок. «Я не хочу сейчас стихов, я хочу разговаривать», — капризно поморщилась Лиля. «И что же, что три встречи? С обычным человеком, как наш домашний Ромео, счет идет на обычные встречи, а с ним совсем другой счет». На первый взгляд на Надеждинской все шло по-прежнему. Дина пропадала в школе, Ася служила, Лиля давала уроки и переводила, и вечерами они уходили в Дом искусств. По-прежнему устраивались литературные четверги, в доме все так же мельтешили поэты, читали стихи, пили чай, играли в фанты. Кроме поэзии появились и другие увлечения. Этот дом, полный молодых и очаровательных жизнью, как будто пропускал сквозь себя все идеи времени. Ленчика бывал в публичной библиотеке, читал иностранные журналы, которые хоть с перебоями, но еще иногда доходили. Из этого получилась новая мода — тематические вечера про интересное. Ленчик увлеченно рассказывал всем про витамины и вирусы. Это была совсем невиданная вещь. Все давно знали, что можно заболеть от микробов, то есть от грязных рук, но чтобы микробы летали по воздуху. Один шуточный вечер провели под девизом «Спасайся от вирусов». Каждый залезал себе ту часть тела, которую считал наиболее подверженной вирусам. За отсутствием бинтов просто тряпками. Ленечка завязал себе рот, Дина коленку, она часто падала на коленку. А Павел Певцов обмотался тряпками с ног до головы. Ленечка заинтересовался психоанализом, изучил введение в психоанализ, уделив особенное внимание главе сновидения, и несколько вечеров все провели за толкованием снов. Сон — это послание, изложенное метафорическим языком. Это язык мозга, а толкование сновидений — это основной путь к познанию бессознательного, — объяснял он. Ленечка пытался погрузить кого-нибудь в гипнотический сон. Здесь самой главной стала Дина. Уставшая, она мгновенно засыпала в кресле, а когда ее расталкивали, с важностью заявляла: «Видела сон». Дине всегда снились простые вещи, например, зонт или шляпа. Но зонт оказался эротическим символом, и шляпа тоже оказалась эротическим символом. Ленчик уверял, что эротические сны — показатель здоровья. Но обиженная Дина наотрез отказалась участвовать в эксперименте. Кроме нее никто не мог задремать на глазах у всех, а ночными снами никто не пожелал делиться. Так что за неимением снов толкование сновидений быстро сошло на нет. Из дальнейшего увлечения психоанализом вышла ссора. Не такая, как бывало обычно, громкая и веселая, со слезами и взываниями к Фаине, а настоящая, с обидой, такой, что несколько дней не разговаривали. Ленечка пытался выявить подсознательное при помощи метода свободных ассоциаций. Метод заключался в следующем. Ленечка называл какое-нибудь слово, а испытуемый должен был ответить любым словом, которое приходило ему в голову, и, главное, не задумываться. «Женщина», «мужчина», — отвечала Ася. «Мать», «ребенок», — отвечала Дина, «болезнь», «доктор», — простодушно отвечал Павел. «Какие вы примитивные, у вас, кажется, вообще отсутствует подсознание», — злился Ленечка. «Давайте еще раз. Вот вам слово, поэзия». «Поэзия, любовь», — застенчиво прошептала Ася. «Учитель». «Учитель, любовь», — решительно сказала Дина. «Ну а теперь любовь». «Замуж», — хором ответили сестры. И тут, обрадованный своим научным успехом, Ленечка, возьми и ляпни. Наш эксперимент показывает, что для Аси поэзия, а для Дины работа в школе — типичный случай сублимации. Сублимация — это перевод сексуальной энергии в другие виды деятельности. Подсознательно вы обе стремитесь только к любви и замужеству. Эксперимент с подсознанием происходил при Павле, и сестры растерялись совершенно одинаково. Ася мучительно покраснела и уткнулась взглядом в Дину. А Дина мучительно покраснела и уткнулась взглядом в Асю. Ленечке пришлось просить прощения, объяснять, что, увлекшись наукой, он нечаянно попал в больное, и от этого вышло еще более неловко. После этого случая на Надеждинской больше о психоанализе не говорили, как в доме повешенного не говорят о веревке. Но Ленечку этот бойкот психоанализу не огорчил.